Вытащил я из-под навеса телегу, захомутал курину и стал запрягать. А сердце так и стучит, так и колотится. И все думаю, не сонное ли, мол, это все видение. В голове суета какая-то, а мыслей нету. Безрукой, гляжу, тоже коня седлает. А конек у него послушный был, как собачонка. Одной рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько, конь и пошел со двора. Запрек я куриную, вышел за ворота, гляжу, безрукой рысцой уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало. Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали, барыня молодая, да трое ребят, мал-мала-меньше. Старшим-то 4 годика, а младше самой девочке 2 года не более. И куда только, думаю, тебе, горемычный, экое место ехать доводится, да еще одной без мужа. Барыня-то тихая, приветная, посадила меня за стол, чаем напоила, спрашивает, какие места, нет ли шалостей. Не слыхивал, говорю, а сам думаю, ох, родная, боишься ты, видно. Да и как ей бедно не бояться, кладет с ней много, богат уедет, да еще с ребятами, материнское сердце вещун. Тоже, видно, невольшка гонит. Ну, сели, поехали. До свету еще 1-2 оставалось. Выехали на дорогу, с версту так проехали, гляжу, пристяжка у меня шарахнулась. Что, думаю, такое тут? Установил коней, углядываюсь, Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал оба к дороге, смотрит на меня, сам лохмами своими трясет, смеется про себя. Фу ты, окаянная сила! У меня и то кошки по сердцу скребнули, а барню мою, гляжу, ни жива, ни мертва. Ребят спят, сама не спит, мается. На глазах слезы, плачет. «Боюсь их, — говорит, — всех вас боюсь». «Что ты, — говорю, — Христос с тобой, милая, или я душегуб какой? Да вы по что ж ночевать-то не остались?» «Там-то, — говорит, — еще того хуже. Прежний ямщик сказал, к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку. У старика-то, — говорит барыня, — пуще всех глаза нехорошие». «Ах ты, Господи, — думаю, — что мне теперь с ней делать? Убивается бедная. Что ж, — говорю, — теперь как будете? Назад ли вернетесь или дальше поедем? Хожу я круг ее, не знаю, как ее утешить, потому жалко. А тут еще и лог этот недалече. С проселка на него выезжать приходилось, мимо камня. Вот видит она, что и сам я с нее опешил, и засмеялась. «Ну, садись, — говорит, — поезжай. Не вернусь я назад, там страшнее. С тобой лучше поеду, потому что лицо у тебя доброе. Теперь-то, братец, люди меня боятся, убивцем зовут. А тогда я все одно как младенец был, печати этой каиновой на мне еще не было». Повеселел и я с нею. Сел на козлы. «Давай, — говорит моя барыня, — станем разговаривать». Спрашивает про меня и про себя сказывает. Едет к мужу. Сосланный муж у нее из богатых. «А ты, — говорит, — у этих хозяев давно ли живешь? В услужении или как ли?» «В услужении, — говорю, — недавно нанялся». «Что, мол, за люди?» «Люди, — говорю, — ничего. А, впрочем, кто их знает? Строгие, водки не пьют, табаку не курят. Это, — говорит, — пустяки одни. Не в этом дело. А как же, — говорю, — жить-то надо?» «Вижу я, но хоть баб да с толком. Не скажет ли мне чего путного?» «Ты, — спрашивает, — грамотный ли?» «Маленечко, мол, учился. Какая, — говорит, — большая заповедь в Евангелии?» «Большая, мол, заповедь — любовь». «Ну, верно. А еще сказано, больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за другие своя. Вот тут и весь закон. Да еще ум, — говорит, — нужен. Значит, рассудить, где польза, а где пользы нету. А персты эти да табак там — это одна наружность». «Ну, правда твоя, — отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтоб человек во всякое время помнил». «Ну, разговариваем этак, едем себе не торопясь. К тайге подъехали, к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая. Паром толканешь, он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребятки проснулись, продрали глазенки-то. Глядят ночь ночью. Лес этот шумит, звезды на небе, луна только перед светом подымается. Ребятам-то и любо. Известное дело, не мысля. Но только, братец, въехали в тайгу, меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу, впереди по тропочке ровно бы кто на вершную бежит. Явственно-то не видно, а так, кажется, будто серый конек безрукого, и топоток слышно. Упало у меня сердце. Что, мол, такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнил ранее. Не к добру, задумался я. Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал. Как вспомню, какие глаза у него были, так и дрожь и пройдет по телу. Примолк я. Думать ничего не думаю и не слышу ничего. Барынь моя слово другое скажет, я все молчу. Стихла и она, бедная, сидит. Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе-то у меня тоже черно, просто сказать чернее ночи. Сижу сам не свой, конь дорогу знает, бегут к камню этому. Я не правлю. Подъезжаем, так и есть. Стоит на дороге серый конек, старик на нем сидит. Глаза у него, веришь ли Богу, как угли. Я его же-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой. «Федор», — старик говорит, — «сойди к наземь». Сошел я с козел, послушался его. Он тоже с седла слезает. Конька от своего серого поперек дороги перед тройку поставил. Стоят мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою, как уколдованный. Подошел он ко мне, говорит, что-то за руку взял, ведет к кошовке. Гляжу, в руке у меня топор. Иду за ним, и слов у меня супротив его душегуба нету, и сил моих нет противиться. «Согреши», — говорит, — «познаешь сладость покаяния». Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошовушке, он стал обок. «Начинай», — говорит, — «сначала бабу-то по лбу». Глянул я тут в кошовку, Господь Боже, барынь-то мою сидит, как голубка ушибленная, ребят руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось, ребятки тоже проснулись, глядят точно пташки, понимают ли, нет ли. И точно я с этого взгляда от сна какого прокинулся. Отвел глаза, поднимает топор, а самому страшно, сердце закипает. Посмотрел я на Безрукова, дрогнул он, понял. Посмотрел я в другой раз, глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулся, состонать не успел старик, повалился мне в ноги, а я его брать с мертвого ногами. Сам зверем стал, прости меня, Господи Боже. Рассказчик тяжело перевел дух. «Что же после?» — спросил я, видя, что он замолк и задумался. «Ась!» — откликнулся он. «Да после-то?» Очнулся, смотрю, скачет к нам Иван Захаров навершной, в руках ружье держит. Подскокал вплоть, я к нему. Лежать бы ему рядом с Безруким, уж это верно, да спасибо, сам догадался. Как глянул на меня, повернул коня, да давай его оружейным прикладом по бокам нахлестывать. Тут у него мере ног человеческим голосом взвыл. Право. Да как взовьет, что твоя птица. Опомнился я вовсе. Не гляжу на людей, сел на козлы, коней хлестнул, не с места. Глядь, а серый конек все поперек дороги стоит. Я про него и забыл. Вот ведь дьявол как был приучен. Перекрестился я, видно, думаю, животин дьявольскую тут же и уложить придется. Подошел к коньку, стоит он, только ухми придет. Дернул я за повод, упирается. Ну, говорю, выходи, барни, из кошовки. Как бы не разнесли конь-то с испугу, потому что он вплоть перед ним стоит. Барня, что твой ребенок послушный выходит. Ребят повылезли, к матери жмутся. Страшно им, потому место глухое, темное, а тут еще я с дьяволами этими вожаюсь. Спятил я свою тройку, взял опять топор в руки, подхожу к серому. «Иди, — говорю, — с дороги, убью!» Повел он ухом одним, не думал. «Ах ты!» — потемнело у меня в глазах. Волосы под шапкой так и встают. Размахнулся изо всей силы, бряк его по лбу. Скричал он легонько, да и свалился, протянул ноги. Взял его за ноги, сволок к хозяину и положил рядом, обок дороги. «Лежите». «Садитесь, — говорю, — барыня». Посадила она младших-то ребят, а старшенького-то не сдюжит. «Помоги, — говорит». Подошел я, мальчонка-то руки ко мне тянет. Только хотел я взять его, да вдруг вспомнил. «Убери, — говорю, — ребенка-то подальше. Весь я в крови, и негоже младенцу касаться». Кое-как уселись. Тронул я. Храпят мои кони, не идут. Что тут делать? «Посади-ка», — говорю, — опять младенца на козлы. Посадила она мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожжой, пошли, так и несутся. Вот как теперь же сам ты видел. От крови бегут. Наутро доставил я барню в управу, в село. Сам повинился, берите меня, я человека убил. Барня рассказывает все, как было. Он меня спас, говорит, связали меня, уж плакала она бедная. За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил. Видит, что никто на ее слова внимания не берет, кинулась ко мне. Давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил. Брось, говорю, не твое дело. Теперь уж дело то людское да божье. Виноват ли я, прав ли, рассудят Бог да добрые люди. Да какая ж, говорит, может быть вина твоя? Гордость моя, отвечаю. Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От мира отбился, людей не слушался, все своим советом поступал. Ан, вот он совет-то свой. И довел до душегубства. Ну, отступилась, послушалась меня. Стала уезжать, подошла ко мне прощаться, обняла. Бедный ты. Ребяток обнимать заставляет. Что ты, говорю, не скверни младенцев. Душегуб ведь я. Опасался признаться, что детки и сами греха моего забоятся. Да нет, поднесла она маленьких. Старшенький сам подошел, как обвился мальчонка вокруг шеи моей ручками. Не выдержал я, заревел. Слезы так и бегут. Добрая же душа у бабы этой. Может, за ее добрую душу и с меня Господь греха моего не взыщет. Если, говорит она, есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем. Век тебя не забуду. И точно не забыла. Сам знаешь, судить-то наши, волоки-то одна. Держали бы меня во строгие по сию пору, да уж она с мужем меня бумагами оттуда добыли. А все-таки держали во строгие? Держали, и даже по порядочное время. Главная причина через деньги. Послал мне барни денег 1500, и письмо мне с мужем написали. Как пришли деньги эти, и сейчас мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. Ну, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь? Я тебя вовсе управлю. Ах ты, думаю, твое благородие. За что деньги просит? Судит ты меня строго-настрого, да чтоб я твой закон видел. Я тебе в ноги поклонюсь. А он нако, за деньги. Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперь че подвержен. Смеется. Дурак-то я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке лежит, а я, между прочим, власть. Куда захочу, туда тебя и суну. Это, мол, как ж так выйдет? А так, говорит, глуп ты. Послушай, вот, ты в этом разе барин-то с ребятами защитил? Ну, мол, что дальше-то? Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл. А другой, мол, какой будет? Другой-то? А вот такой. Посмотри на себя, какой ты из детина. Вот супротив тебя старик все одно, как ребенок. Он тебя смущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад, да к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац, и свалил. Это надо приписать к твоему самоуправству, потому что это к не полагается, понял? Понял, говорю. Нет у вас правды. Кабы ты мне эту бескорысть объяснил. Так ли, этак ли, я б тебе в ноги поклонился. А ты вот что. Ничего тебе от меня не будет. Усердился он. Хорошо же, мол, я тебя, голубчика, пока еще суд додела, во строги сгною. Ладно, говорю, не грози. Вот и стал он меня гноить. Да видишь ты, барнь-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, кричал, а наконец того взял, да в тот же день и отпустил. Вот и вышел я без суда. Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные. Вот я и жду. Привел бы Бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут. А что же Иван-то Захаров? А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, безруким-то уговор был. Ехать Захарову за мной невдалеке. Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захарову из ружья стрелять. Да видишь, Бог-то судил иначе. Прискакал к нам Захаров, а дело-то у меня уже кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку и сейчас стал из земли деньги свои копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись, в тайгу. А на заре взяло заимку огнем. Сам ли как-нибудь зарунил, а то, сказывает, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки его дни остались. Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын на каторге. Откупиться-то стало уж нечем. «Пру, милые! Приехали! Слышь, слава тебе, Господи! Вишь ты, и солнышко Божье как раз подымается».